чтоб могла я человеком стать. Наши чувства временем проверим, я за вас буду в молитве Бога умолять. Береги моих родителей, береги от зла небес, проливай благословения и любви небесный свет. Дай прожить им годы в радости, никогда не унывать. А я буду до самой старости их любить, их любить и не забывать. На свете свой черед. Мы недавно все по лужам бегали, детство дни коротали напролет. У всего своя пора цветения, и уходим мы в другую жизнь. Я слова скажу благодарения, маме, папе благословение дай им. Все орловы на сцену, пожалуйста. Там фотка. Можно я к мужу пройду? Алекс, извините. Thank you.

Thank you.